То и другое невольным образом отразилось и на характере его дочери. Она мало могла назваться светской девушкой. Близость к природе мешала ей сделаться ею. Напротив, помогала развиться впечатлительности, энергии и страстности ее характера. Жизнь ее с отцом была весьма однообразна, и надо было иметь сильную привязанность к нему, чтобы эта скучная жизнь не показалась невыносимой, особенно при непрерывном мрачном запое отца, который с годами все усиливался, увеличивая и мрачную меланхолию. Таким образом, княжна Анна прожила со времени отъезда матери целых 8 лет, почти никуда не выезжая и никого не видя. Ей, наконец, стукнуло 24 года. В это время в соседнее свое имение приехал по каким-то обстоятельствам князь Шадурский. Обстоятельства эти потребовали визита к князю Чечевинскому и неоднократных бесед и соглашений с ним, так как дело было отчасти общее и касалось обоюдных интересов. Княжна Анна, естественно, не могла не встретиться с Шадурским, и, к тому же, она была слишком хороша собою для того, чтобы тот не обратил на нее внимания. Они познакомились. Княжна была слишком исключительно поставлена. Ее обстановка, жизнь, красота и характер – все это своей оригинальностью бросалось в глаза Шадурскому, который среди светской жизни привык к совсем иным образцам женщин и девушек. Княжна Анна, почти не видавшая дотоле мужчин, осталась более чем приятно поражена умением говорить интересно и наружностью князя, который вполне являл собою тип великосветского камильфо того времени. Пусть вспомнит читатель, что то было время байронизма, Чайльд Гарольдов, Онегиных и прочих героев, которым старались все подражать в Европе и которых пародировали иногда очень удачно, очень близко к оригиналу некоторые из наших тогдашних бар. Шадурский принадлежал к их числу. Внутреннюю пустоту, полутатарские инстинкты и мелочное ничтожество свое он как-то удачно умел прикрывать байроническо-великосветскую внешностью. Со всеми этими данными нетрудно было произвести сильное впечатление на душу девушки созрелой, полной силы, здоровья и страсти, но совсем неопытной и незнакомой с жизнью. Задавшись байронизмом, князь, естественно, должен был кое-что почитать, кое-чего понахвататься по верхушкам, так что мог блистать поверхностным разговором и на неопытный глаз казаться даже умным человеком. Это, конечно, еще усиливало впечатление, произведенное им на девушку. Российского Чайльд Гарольда в деревне одолевала скука смертная. Все дела да дела, а это вовсе не в привычках великосветского барина. Князю нужно было развлечение. А тут, кстати, и развлечение под рукою. Попечительная судьба и на сей раз позаботилась о прихотях князя. Большие черные глаза княжны Анны ему очень нравились. Ее стройный бюст, ее цветущие щеки и губы обещали ему много соблазнительно приятных ощущений. Князь любил таки льстить своим ощущениям. Наконец, вся ее исключительная обстановка как нельзя более заманивала его начать отчасти байронический, отчасти сельский роман. Отчего же князю и не развлечься на время? Отчего же князю и не пощекотать свое самолюбие сознанием в себе героя? И он развлекся. С его бывалую ловкостью и ловеласовскую опытностью в делах не думал о последствиях, да и не боялся их. Княжна живет в глуши, в деревне с пьяным и потому ничего не замечающим отцом, ей нечего бояться общественно-светского скандала. Ее никто не знает. Ей в этой глуши легче будет схоронить концы печальных последствий. Отец ее так любит, что проклинать и затевать шуму верно не станет, а сам еще, может быть, поможет скрыть все от посторонних глаз. Сам же он, князь Шадурский, к тому времени уже уедет из деревни, следовательно, все это произойдет без него. Да, наконец, что же такое значит для него и самые последствия-то? Ведь он человек женатый, следовательно, с него взятки гладки. А если и пойдет глухая молва, то для его же самолюбия не зазорная, а напротив, очень лестная. Значит, о чем же тут и думать? А главное, новый оригинальный роман при поэтической обстановке, и он герой этого романа, как тут не соблазниться? Князь и соблазнился.